уходить сейчас же. Когда он так и сделал, она побежала за ним. Его поступок рассердил и испугал ее. От досады она отшлепала сына, но это отнюдь не смягчило конфликт. Одна мать, приемный сын, который жил до этого в разных семьях и испытывал недостаток в любви, вспоминала, как они с мужем старались показать сыну, что они действительно заботятся о нем. Однажды, когда он в гневе убежал из дома, они боялись быть с ним слишком суровыми, когда он вернулся. Совсем растерявшись, они спросили мальчика, что, по его мнению, им следует сделать, чтобы подобное не повторялось. Не колеблясь ни минуты, он ответил: «Если вы любите меня, лучше не давайте мне этого сделать снова». Другими словами, дети хотят знать, что кто-то установит им границы дозволенного. История, рассказанная полицейским из Нью-Йорка, хорошее тому подтверждение. Он стоял на углу улицы и заметил, что какой-то маленький мальчик проходит мимо него с регулярными интервалами в 10 минут. По-видимому, он ходил вокруг одного и того же квартала. Наконец, полицейский спросил мальчугана, что все это значит. «Я убегаю из дома», — объяснил мальчик. «Но почему же ты все время ходишь вокруг квартала?» — поинтересовался полицейский. «Потому что мне не разрешили одному переходить улицу», — серьезно и с достоинством ответил ребенок. Возможно, родители не всегда понимают, чего добивается ребенок, когда грозится уйти. Они знают, что наверняка в основе этой угрозы лежит ссора или обида. «Я покажу вам», — говорит ребенок, — «я уйду и никогда не вернусь, и вы тогда поплачете». Другими словами, он надеется, что после того, как он уйдет, мы обнаружим, как сильно нам его не хватает. Но, может быть, если он грозится убежать, он просто спрашивает: «Если я рассержусь на вас и захочу уйти от вас, дадите ли вы мне уйти?» Дети страшно хотят верить, что как бы они ни были сердиты или несчастны, ничто не заставит нас отпустить их. Дети часто находятся во власти своих побуждений, и в такие моменты они рассчитывают на нас, хотят, чтобы мы помогли им контролировать себя. Те из них, которым позволяют делать все, что им нравится, часто становятся испуганными и неуверенными. Может быть, когда они грозятся убежать, они на самом деле говорят: «Я чувствую, что не могу совершить что-то, чего на самом деле я не хочу делать. Пожалуйста, как-нибудь остановите меня». Помимо выражения гнева и желания независимости, в угрозе убежать из дома присутствует столь же сильное желание быть любимым и защищенным, знать наверняка, что эти минутные чувства и побуждения не могут на самом деле оказаться опасными, потому что есть родители, которые держат все под своим контролем. Как родителям вести себя в подобной ситуации? Прежде всего, они должны постараться понять причины гнева ребенка, его задетых чувств, его желание вырваться из-под их власти. Они должны постараться, чтобы ребенок понял, что эти его чувства естественны и что с ними можно успешно справиться, не уходя из дома. Ребенку должны быть даны гарантии того, что ни при каких обстоятельствах родители не позволят ему совершить этот шаг. Вместо этого они должны ответить на невысказанный, но реально заданный вопрос: «Разрешите ли вы мне уйти?» твердым и однозначным «нет». На самом деле это как раз то, чего ребенок хочет услышать. Когда ребенок все время ноет. Я сидела около бассейна в мотеле и старалась расслабиться и насладиться солнцем. Но вдруг почувствовала, что моя голова начинает раскалываться, и я так сильно сжимаю зубы, что начинаю чувствовать боль в челюстях. Около меня сидел мужчина, держа на коленях хорошенькую маленькую девочку. Рядом с ним стоял мальчик постарше, который без конца скулил. Он ныл, что опять хочет в воду, хотя весь дрожал. Он конючил, чтобы отец купил ему мячик. Его ноющий голос царапал меня по нервам, и я в конце концов не выдержала. Уходя, я обернулась и посмотрела на маленького нытика. То, что я увидела, открыло мне многое. Его взгляд был прикован к отцовскому колену.